Глава 35. Одна вещь. Шоколадный бизнес требовал много сил и времени, но Пьеру было нетрудно управлять судном в знакомом водоеме, зная все мели и впадины. А вот как пойдет с ювелирным бутиком, он волновался. Он взялся за это дело только потому, что обещал матери, хотя в душе понимал, что не только поэтому. Слишком необыкновенной была история его русской прабабки, история, с которой он вырос, слушая лет с пяти от матери о царской России, о Санкт-Петербурге, о необыкновенном прекрасном доме там, может быть, одном из самых необыкновенных и дорогих для того времени, о богатстве, о счастливой и несчастной трагической любви, о Фаберже. Мать заговорила о создании в России бутика по эскизам Перхина, сразу как стало ясно, что с коммунистическим строем покончено. К тому же она была дизайнером, правда, интерьеров. «Мама, разве ты не понимаешь, что этим надо гореть? Всем сердцем этого хотеть. Вынашивать каждую подробность, каждую деталь, видеть эти украшения, разбираться в них, в камнях, в конце концов. Я в другом бизнесе. Разве ты этого не понимаешь?» — сопротивлялся Пьер. «Если у меня не будет внутри проекта, это не будет наш проект. А я не готов заниматься золотом и прочее». «Мы никогда не знаем, что нас ждет за углом, дорогой. Всему свое время. Тебе от этого все равно никуда не уйти», — вздохнула, улыбнувшись Натали, и погладила сына по волосам, как гладила в детстве, там, где затылок соединяется с шеей и есть ямочка. Натали была мягкой и очень спокойной, но только для тех, кто ничего о ней не знал. А для тех, кто знали, побаивались хрупкую Натали и ее несгибаемый характер, острый ум и силу убеждения. Пьер поймал материнскую руку. «Я не потяну два бизнеса сразу». «Ты будешь не один», — тихо сказала Натали. «Перхина во Франции будет вести Тьерри». «Готье?» — удивился Пьер. «Как это? Он-то здесь при чем? Тьерри разве приехал из Штатов?» «Это не имеет значения. Надо будет, приедет». В детстве смуглый спортивный Тьерри Готье, благодаря которому Пьер пристрастился к гольфу, был Пьеру почти как брат. Они росли вместе, то есть, начиная лет шести и до двенадцати они проводили вместе каникулы, либо у дедушки и бабушки Пьера в пригородах Парижа, либо в Британии у деда Тьерри. Дед Тьерри, Люк Готье, был близким другом деда самого Пьера, Паскаля, который был личностью почти легендарной. Это он в конце 30-х вывез бабушку Пьера из Москвы, женившись на русской красавице. Со стороны это выглядело романтической историей любви, сложной, рискованной, опасной, но у истории была и другая сторона. Его попросили это сделать очень высокопоставленные люди, точнее человек, и он согласился. Но сложилось так, что влюбился на самом деле. Она погибла в автомобильной катастрофе, когда Пьеру было 13, в 1984 году. Мерседес деда столкнулся с другим автомобилем на горной дороге в Монте-Карло. За два года до этого, почти на том же месте, произошла авария с американской кинозвездой и княгиней Монако Грейс Кейли, о которой шумела вся европейская пресса, и Пьер хорошо это помнил. В смерти чуть ли не обвиняли сидевшую рядом дочь Грейс, или даже говорили, что именно она, 17-летняя Стефания, вела машину и не справилась с управлением. В случае с дедом обвиняли бабушку, сидевшую за рулем. Но мать запретила спрашивать о катастрофе. Она сказала просто, что это судьба, и что у ее родителей не было проблем, которые могли бы подвигнуть одного из них на такой опрометчивый шаг. И тогда Пьер подумал, что мать что-то скрывает, потому что он спрашивал только, кто был за рулем, а не почему так получилось. Натали трудно переживала гибель родителей. Ушла в себя, надела траур и уехала в Северную Грецию, в православный монастырь Северной Варвары почти на полгода. Пьер остался с отцом, с лоранами, шоколадом, со своей грустью о потере одновременно серьезного и юморного деда Паскаля, русской бабушки, и тоской по матери. Он понял тогда, что очень ее любит, что она незаметно, но очень существенно помогла ему во всем, даже в учебе, просто спрашивая и советуя, как поступить, что читать, как решать споры, водила по выставкам в театр, спрашивала о его страхах, сомнениях и всегда шутила, точнее, подшучивала, как дед, метко отмечая шуткой труднопроизносимые вслух проблемы взросления. Полгода она ничего не писала и не звонила. Только отец говорил, что с ней все нормально. Она восстановится и приедет. Отец был проще и грубее, всегда занятый и уставший, существовавший только в своем бизнесе. Пьер часто думал, что его отец и его мать совершенно разные люди и не мог понять, как так получилось, что они вместе. Что их связывало, что вообще могло так сильно связывать людей в этом взрослом мире. И они решали жить свою жизнь с друг другом, рожать детей, спать в одной кровати, каждый день находиться под одной крышей. Сколько всего было прочитано о любви, чтобы потом понять юношескими неопытными мозгами, что любовь — это чудовищная несправедливость, ломающая судьбы. И в результате принять решение по возможности не жениться или оттянуть это событие на самое далекое потом. Тири был полностью согласен. Брак — это архаизм и кандалы. Он понимал любовь по-своему. И уже в 13 оба это знали, но дружбу сохранили. Помогала, как всегда, мать. Она начала с того, что назвала сексуальность и секс вообще самым важным проявлением таинства человеческой природы, созданием полета, когда отключаются законы притяжения и рождается другая реальность. И самовыражением. Она сказала им обоим, что сексуальная энергия не имеет пола, и выбор партнера зависит не от них. И будет лучше, если они воспримут друг друга такими, какими они есть, и продолжат дружить, как дружили Люк и Паскаль. Потому что дружба — это не меньшая драгоценность, чем любовь. Или, точнее, другое ее проявление. Натали умела донести свои мысли и желания до кого угодно, тем более, что она искренне любила их обоих. В 16 мальчики разъехались по разным странам. Пьер — в Англию, а Тьерри — в Америку. Тьерри нравилась социология, политология, история, и он видел себя реформатором в гуще общественной жизни. «Люк рассказал мне одну вещь, связанную с Паскалем. Не знаю, говорила ли тебе Натали, — начал Тьерри. «Какую вещь?» — насторожился Пьер. Они сидели на берегу моря, лето кончалось, скоро уезжать. В конце 20-х в Женеве они вместе купили архивы одного русского ювелира. Не могу сказать, почему мой дед на это пошел, он никогда этим не увлекался. Но ты знаешь, деда, тот еще тайник со старым барахлом. «Как вместе?» — удивился Пьер. «50 на 50? Там накоплена неплохая сумма, то есть первоначальный капитал значительно вырос. Я до конца не понял, но они что-то собираются делать с этим архивом». «Кто они?» «Первоначально Люк и Паскаль, но после автокатастрофы вместо Паскаля, наверное, твоя мать?» «Она мне ничего конкретного про это не говорила. Ничего себе!» «Ну, значит, скажет позже. Я просто вспомнил». «Лучше забудь». «Да, мне точно сейчас не до этого, как и тебе, думаю. Мало ли, что там они когда-то купили, 100 лет назад. И какое отношение это имеет к сегодняшнему дню?» «Даже спрашивать не буду, а то затащит в какое-нибудь старое болото». Тьерри посмотрел на наручные часы. 10:30, я хотел встретиться кое с кем. Ты не против, если мы пойдем?» «Не против», — улыбнулся Пьер, вставая. «Сказать по правде, эти принятия и понимания трудно ему давались».